Тогда, я помню, большой шум в порту поднялся. Хотели даже идти к нему выяснять, почему он от этого открещивается. Но князь тогда был еще в силе, и дело кончилось ничем. Впрочем, может, и не ничем. Я слышал, как Сашура то здесь, то там недобром поминают. К тому же он с Кнебергишем дружбы водил, и они вполне могли это дело на пару затеять. Сухмет ухмыльнулся. «А что эти двое выиграют, если собаки нападут на город?» Вопрос застал Шува врасплох. Он покрутил головой, потом подергал рукава сюртука, словно они слишком плотно обтянули его жирненькие ручки, и теперь он почувствовал, как ему давит подмышки. «Не знаю. Не мое дело разбираться в этом. Может, у них есть еще что-то в запасе, чего никто не знает?» «Может», — согласился Лотар. «А сколько замков осталось в Мирамской долине?» «Только два. Господина Кибата и господина Бугашита. Конечно, если не считать терем воеводы Сашура, который находится здесь в городе. А они к нападению собак готовы? Уже больше месяца на военном положении». «Понятно». Лотар помолчал. «Расскажи о семье князя». «Ну, князь, он и есть князь. Раньше был хозяин, во все нос совал, со всеми разбирался. И торговлю иногда сам вел, и на охоту ходил с одной рогатиной. А теперь постарел и тянет его больше пиры задавать. А изменился он, когда его жена Рассулина умерла. Хорошая женщина была, светлая ей память. Осталась у князя дочь, Светока, которую он любит даже больше, чем наследника Прачиса. Мальчишке сейчас самое время в силу входить, пока беда не случилась. Некоторые даже говорили, что уж очень он рассудителен, больно много о себе понимает. А сейчас вздыхают, что молод очень. Если бы он чуть постарше был, глядишь, как-нибудь да выкрутились бы из беды». «Ага», — буркнул Сухмет, пожевывая что-то. «Способный, значит?» «Да, я и сам так думаю. Если бы Прачису хорошего советника...» «А кто у него советники?» — спросил Рупас. «Сашур. Он всегда в городе. И Бугашит. Этот собак не боится, к морю даже головы не поворачивает. Давно бы уехал в свое имение, да его князь не пускает. Известное дело, они одногодки. Вместе бедокурили, вместе за Растулиной бегали. И сейчас вместе и старятся». «Так что, у него ни жены, ни детей нет?» «Ну как не быть? Жена у него, поди, третья, и детей полон короб. Только они как-то недружно живут. Вот боярин и сидит в городе, а семья еще где-то. Да я не знаю где, скорее всего, на одном из боярских кораблей». Сухмет вытер пальцы о расшитую салфетку и глотнул разведенного вина из пиалы. «А что все-таки думает князь?» Шув вздохнул. «Похоже, ничего не думает». Он вдруг всплеснул руками. «Да, чуть не забыл. Там в детинце есть один человек. Он сейчас почти что самый главный. Бывший лекарь, кстати. Но он уже давно в колдуны подался. Злой он и способен на разные штуки, какие и не перескажешь, но князь его слушает». «Что это за разные штуки, милейший Шув?» «Знаете что, Шув запнулся. Чувствовалось, что у него язык не поворачивается назвать господином человека с ошейником. «Можешь называть меня по имени, Сухмет, как все делают. О том вам лучше бы с ним самим поговорить». «Да стоит ли он того, чтобы с ним разговаривать?» Лениво, но со значением проговорил Сухмет и быстро из-под опущенных ресниц взглянул на Лотара. Рубас от волнения привстал, но тут же сел. Его внимание привлекла дверь трактира, которая стала тихо открываться в темноте. Лотар уже знал, кто за ней стоит, а Сухмет, пожалуй, почувствовал, что происходит еще раньше. Рука Рубаса непроизвольно дернулась к перевязи меча, но он тут же расслабился, и углы его губ дрогнули в улыбке. «Вообще-то все это должен решать князь», — проговорил Шув, который ничего не заметил. «Вот я всех заговорщиков и замел на месте», — пророкотал из темноты громкий уверенный бас. Шув вздрогнул и вскочил со стула, а Рубас растянул рот до ушей. В круг света вошел Гергас. Лотар снова подивился разнице между его уверенным голосом и манерами, в которых читалась едва ли не откровенная слабость. Но сейчас это можно было объяснить. Гергас был измучен до фиолетовых кругов под глазами. Рубас встал, хлопнул его по плечу. «Садись, друг! Вина еще осталось столько, что нам хватит до утра!» Гергас сел, вытянул руки и ноги в тяжелых сапогах, откинулся на спинку стула, на котором только что сидел Шув. «Может, ты есть хочешь?» — негромко по-свойски спросил капитана городской стражи трактирщик. «У меня всего на кухне наготовлено...» «Нет, только выпью за приезд этого бродяги!» Гергас кивнул в сторону Рубаса, улыбнулся, потом внимательно посмотрел на Лотара и Сухмета. «Его друзей и пойду спать. Вторую неделю сплю не больше 3 часов за ночь». Шув уже появился с чистым стаканчиком. В жесте, каким он поставил его перед Гергасом, была подчеркнута вежливость и фамильярность. Так мог бы держаться лакей, который знает о своем господине все и потому многое может себе позволить, но не хочет потерять работу и при людях держится в рамках. Лотар не стал больше думать об этом. Отношения этих людей не казались его. Они просто не имели никакого значения. Но ощущение настороженности, скрытой напряженности у Лотара осталось. Глава 4. Свечи не успели оплыть, а за столом уже повисла тишина. Как ни хлопали друг друга по плечам Рубас с Гергасом, при встрече рассказать обо всем, что с ними происходило за эти годы, оказалось несложно. Или в самом деле следовало заводить очень обстоятельный и долгий разговор, который был бы уже попыткой начать новую дружбу, а не продолжить старую. Да и волновало всех не прошлое, а то, что происходило сейчас. Поэтому Лотар не стал церемониться и напрямую спросил: «Что тебе известно о собаках?» «А что известно вам?» — быстро спросил в ответ Гергас. «То, что рассказал я», — медленно, с непонятной опаской произнес Шув. Гергас кивнул, но слегка пренебрежительно. «Слухов в самом деле очень много». «А что не слухи?» — спросил Рубас. «Я не знаю». Но даже Рубас почувствовал, что это лишь попытка уйти от ответа. «Вообще-то я спрашиваю не просто так», — произнес Рубас. «Может так получиться, что этот вот мальчишка поможет тебе, мне, нашему князю, городу и всем людям».